Глава 20. Эгерман был в Медине лишь однажды. Он показывал дорогу туда отряду из Калгари, когда они преследовали Бонни. Тогда же ему довелось познакомиться с Деккером. Доктор в тот день чувствовал себя героем, ведь он, рискуя жизнью, вошел в дом, где прятался маньяк и безумец. Правда, спустя некоторое время выяснилось, что все усилия Деккера были напрасными. Бонни сбежал. Каким образом, Эгерман понять не мог. Никогда еще он не видел такого количества пуль в человеческом теле. Ладно бы еще этот человек упал, умер и больше не поднялся. Так ведь он, по сути, мертвец, все это время разгуливал, как ни в чем не бывало. Какая гадость! Эгерман внутренне содрогнулся. И поделиться не с кем. Не с этими же двумя, священником и доктором, которые сидели сейчас в машине за его спиной. Им самим есть что скрывать. Про Эшбери Эгерман знал все. Этот тип любил переодеваться в женское белье. Компрометирующий факт стал известен шефу полиции совершенно случайно, но впоследствии он не раз использовал его для оказания давления на священника. А вот что за душой у Деккера, Эгерман, несмотря на свой опыт, не мог сказать ничего определенного об этом человеке. Эгерман взглянул в зеркало на Эшбери и, встретившись с ним глазами, спросил: «Вы когда-нибудь изгоняли нечистую силу?» «Нет», — мрачно ответил Эшбери. «Ну хотя бы видели, как это делается?» «Нет, не видел. Но я надеюсь, вы хотя бы верите». «Во что?» «В чистое и нечистое, Господи ты, Боже мой!» «Я вас не понимаю». «Не понимаете? Что вы имеете в виду, чистое, нечистое?» «Господи, я еще должен вам это объяснять. Вам, священнику, вы же должны верить в дьявола. Я прав, Деккер?» Доктор лишь усмехнулся. «Все мы когда-нибудь сталкиваемся с, казалось бы, необъяснимым, особенно врачи. Ведь у вас есть необычные пациенты?» «Да нет, ничего сверхъестественного». «Значит, все, что вам довелось увидеть как врачу, объяснимо с научной точки зрения?» «Пожалуй». «Пожалуй. А Бонни? Это тоже можно объяснить?» «Не знаю». «Нет, вы только подумайте», — возбужденно воскликнул Эгерман. «Священник, который не верит в нечистую силу, и врач, который не в состоянии объяснить поведение своего пациента. Ну и компания подобралась». Деккер промолчал, а Эшбери не выдержал. «По-моему, вы и сами не знаете, во что верить, поэтому и нервничаете». «Не забывайтесь, дорогой», — ответил ему Эгерман. «Лучше достаньте свою книжицу и почитайте, как избавиться от всякой нечисти». «Сейчас другие времена, Эгерман. Мы же не инквизиция». Эгерман обратился к Деккеру. «А что вы думаете, доктор?» «Я думаю, что в данном случае нам следует кое-что перенять от инквизиторов», — ответил Деккер. «А вообще, какое вам дело, во что я верю или не верю? Ваше дело — бороться со злом любыми способами». «Верно», — ответил Эгерман и захохотал. «И еще, я думаю, Эшбери прав. Вы сильно напуганы». Эгерман перестал смеяться и, стараясь казаться спокойным, ответил: «Это мы еще посмотрим». Весь остальной путь они ехали молча. Эгерман следил за дорогой, Деккер с опаской поглядывал на небо, а Эшбери углубился в свой молитвенник. Пэттин ждал их недалеко от главных ворот кладбища. Лицо его было черным от дыма. Машины догорали. «Доложите обстановку», — сказал Эгерман. Петя наглянулся на кладбище. «С того случая все спокойно, только все время слышится какой-то звук». «Что за звук?» «Такое впечатление, будто мы сидим на термитнике», — сказал Петин. «Под землей явно происходит какое-то движение. Убедитесь сами, когда послушаете». Подошел Деккер и, прервав разговор, нетерпеливо обратился к Эгерману. «До захода солнца осталось 1:20». «Знаю», — отозвался Эгерман. «Может быть, начнем?» «Я сам знаю, когда». «Деккер прав», — сказал Петин. «Единственное, чего боятся эти ублюдки — солнце. Когда стемнеет, здесь оставаться опасно. Их тут очень много». «Мы останемся здесь до тех пор, пока не сделаем дело», — ответил Эггерман. «Сколько здесь выходов?» «Два. Главные ворота и калитка на северо-востоке». «Хорошо. Значит, удержать их в пределах кладбища будет нетрудно. Поставьте один из грузовиков перед главными воротами. И нужно рассредоточить людей вдоль стены. Мы окружим их и приступим к захвату». «Вы, я вижу, подстраховались», — заметил Петин, глядя на Эшбери. Эггерман повернулся к священнику. «Вы можете осветить воду?» «Да». «Займитесь этим. Всю воду, какую найдете здесь. Надо обрызгать людей. Будем надеяться, что это поможет. А вам, Деккер, лучше отойти подальше. Теперь дело за нами». Отдав распоряжение, Эггерман пошел к воротам кладбища. Оказавшись за стеной, он сразу понял, почему это место Петин сравнивал с термитником. Из-под земли действительно доносился гул и даже как будто голоса, что сразу напомнило Эггерману один неприятный случай из его практики. Однажды ему пришлось выкапывать из могилы женщину, потому что многим казалось, что она кричит под землей. Когда они вскрыли гроб, то обнаружили рядом с мертвым телом живого ребенка. Женщина родила его в гробу и умерла. Ребенок, наверное, попал в приют, а может быть, обитает где-то здесь, вместе со своим папашей. Но ничего, он им покажет, пусть только появятся. Пули живо вернут их туда, где им положено быть. Деккер некоторое время наблюдал за тем, как тщательно готовятся полицейские, и ему даже стало не по себе. Он отошел в сторону и вспомнил, что вообще не любил смотреть на работу других людей. Это его почему-то раздражало. Он чувствовал свое бессилие, свою ущемленность. Никто не мог видеть его работу. Только остекленевшие глаза жертв смотрели на него. Но и эти глаза ему приходилось выкалывать из-за вечного страха быть разоблаченным. Деккер отвернулся и, глядя вдаль, с наслаждением стал планировать будущие дела. Вот покончит с Буни, и тогда для его маски снова найдется работа. Можно попытать счастье в Манитобе или Саскачеване, а можно и в окрестностях Ванкувера. На душе у него полегчало. Губы расплылись в довольной улыбке, и вдруг ему показалось, что из портфеля, который он держал в руках, послышался хриплый голос. «Тихо!» — прошипела маска. «Что?» — громко сказал Деккер и обернулся. За его спиной стоял Петин. «Вы что-то сказали?» — спросил полицейский. «Я не расслышал». «Да так», — ответил Деккер, — «это я сам с собой». Петин пожал плечами. «Шеф сказал, что скоро начинаем. Вы будете принимать участие?» «Я готова», — сказала маска. «Нет, не буду», — ответил Деккер. «Я понимаю вас. Вы ведь психиатр». «Да, что?» «Вероятно, потребуется врачебная помощь. Они, судя по всему, так не сдадутся». «Ничем не могу помочь. Не выношу даже вида крови». В портфеле громко рассмеялись, настолько громко, что Деккер испугался, не услышит ли Петтин. Однако тот спокойно сказал: «Тогда вам лучше отойти подальше». Когда Петтин ушел, Деккер крепко прижал к груди портфель. Маска продолжала что-то невнятно бормотать и хихикать. «Соткнись», — прошипел Деккер. «Умоляю, выпусти меня. Сегодня неповторимый день. Если ты не выносишь вида крови, разреши мне посмотреть вместо тебя». «Не могу». «Не забывай, ты мой должник. Помнишь, тогда в Медине ты предал меня?» «У меня не было другого выхода». «Зато теперь есть. Пожалуйста, выпусти меня. Ведь ты сам этого хочешь». «Меня засекут». «Ну тогда обещай, что наденешь меня очень скоро». Деккер молчал. «Обещай, что скоро!» — взвизгнула маска. «Тихо ты!» «Обещай!» «Ну, послушай!» «Нет!» «Хорошо, обещаю!»